Первый грех. Адам и его жена жили в прекрасном саду, который назывался Раем. В раю росло много деревьев с вкусными плодами, множество животных ходило вокруг, и 4 больших реки текли по этому саду. Адам и его жена были очень счастливы в раю. Бог разрешил им есть плоды со всех деревьев, кроме одного дерева, которое росло в самом центре сада. «Если вы съедите хоть один плод с этого дерева, вы тотчас же умрете», — сказал Бог Адаму. И поэтому Адам и его жена никогда не подходили к этому дереву. Но однажды, когда жена Адама гуляла одна, она услышала вдруг чей-то голос. Сначала она решила, что это зовет ее Адам. Но голос не был похож на голос Адама. Может быть, это Бог ее зовет? Нет, это не голос Бога. Она внимательно посмотрела вокруг себя и увидела вдруг совсем рядом с собой змея. Она раньше уже встречала в раю это хитрое животное, но никогда еще не говорила с ним. «Говорил вам Бог, что не со всех деревьев можно есть плоды?» — спросил змей. «Какой странный вопрос!» — ответила жена Адама. «Мы можем есть плоды со всех деревьев, кроме одного. Бог запретил нам есть плоды с дерева, которое растет в центре сада. Иначе мы умрем». «О, вовсе нет!» — рассмеялся змей. «Вы не умрете, если вы съедите плоды с этого дерева. Наоборот, вы станете сами, как Бог. Вы будете знать так же много, как и Он». Совсем растерялась жена Адама, услышав эти слова. «Как? Неужели они с Адамом не умрут, если они съедят плоды с запрещенного дерева, а наоборот, будут как Бог все знать и уметь? О, это было бы так прекрасно!» Жена Адама быстро пошла к этому дереву, увидела, как красивы его плоды, и, не утерпев, сорвала один плод и съела его. Плод был такой вкусный, что она сорвала еще один и уговорила Адама попробовать, какой чудесный вкус у плодов запретного дерева. Адам знал, что ему нельзя есть плоды с этого дерева, но ему так хотелось их попробовать, что он взял плод из рук жены и съел его. И что же? Стали они умнее? Стали они счастливее? Нет. Съев запретный плод, Адам и его жена увидели, что они наги, и испугались. Быстро нарвали они больших листьев с дерева, чтобы прикрыть свое тело. И вдруг они слышат голос Бога, который зовет их. Сразу же прячутся они между деревьев, но Бог все равно уже увидел их. «Где ты?» — спросил Бог Адама. И Адам ответил: «Услышав голос твой, я испугался и спрятался, потому что я голый». «Кто же сказал тебе, что ты голый? Не ел ли ты плоды с дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам очень испугался и сказал: «Жена, которую ты мне дал, дала мне плод, и я съел его». Тогда Бог спросил жену Адама: «Что ты сделала?» Та ответила, что это змей уговорил ее съесть запретный плод. Бог очень рассердился на змея и наказал его: «Впредь змей будет ползать все время по земле и питаться пылью». А для Адама и его жены Бог сделал одежды из звериных шкур и выгнал их из рая. Бог не хотел, чтобы они съели плоды из дерева жизни и стали бессмертными. Навсегда запретил Бог возвращаться в рай Адаму и его жене. Теперь Адам работает в поле. Он должен много работать, чтобы прокормить себя и свою жену. Жену свою он назвал Евой, и она стала матерью всех людей на земле. Все изменилось на земле после того, как Адам и его жена совершили первый грех. Звери перестали жить дружно друг с другом. Львы стали убивать овец, волки — ягнят. Даже Адам и Ева стали бояться зверей. Но Бог не перестал любить людей. Он обещал им, что через много-много лет Он пошлет к ним на землю Своего Сына, Иисуса Христа, который возьмет на Себя все человеческие грехи. Он станет спасителем людей. И все, кто будет любить Иисуса, после Своей смерти смогут попасть на небо, чтобы всегда быть вместе с Господом. Thank you.